Глава 7. Следуй за лягушкой. Рэй, мне надо с тобой поговорить. Круглое лицо гризли с торчащим ежиком волос над лбом выглядело чрезвычайно серьезным. Похоже, разговор предстоял не о деталях поимки Сузо. Тропинка, по которой быстро шли заклинатели, круто спускалась к воде. Под ноги то и дело попадались камни, сапоги скользили по размокшей после недавнего дождя глине. В Варе и ее окрестностях было жаркое лето, а здесь, в провинции Датидо, под высокими угрюмыми елями притаилась осень. Вершины гор укрывали плотные тучи, лениво ползающие по склонам. От бурных горных речушек тянуло прохладой, то и дело начинал лить холодный дождь. На дневных стоянках было трудно разжечь костер. От мокрых сучьев валил дым, а огонь никак не желал вспыхивать. Сегодня с утра, правда, дождь прекратился, но с деревьев и с мокрой травы, нависающей над тропинкой, падали пригоршни тяжелых ледяных капель. Рубаха и штаны Рея уже промокли, настроения обсуждать какие-то серьезные проблемы не было. «Слушай, может, в другой раз?» «Нет, сейчас самое удобное время», — уперся гризли. «Я бы не хотел, чтобы Сагюнара нас слышал». «Ага, так значит, разговор о нем?» «Да», — хмуро подтвердил тот. Впереди мелькнул рыжий хвост духа, который с вечера крутился около их стоянки, примеряясь, как незаметнее напасть на одного из быков. Ночью Рэй отпугнул его, но настойчивое существо собиралось увязаться за ними дальше, поэтому заклинателям пришлось побегать по лесу, чтобы поймать его. Рэй наклонился, чтобы ветка, низко свисающая над тропинкой, не ударила его по голове. «И что ты хотел сказать о Сагюнару?» «А ты как будто не замечаешь». Гризли, так же как он, поднырнул под тяжелую лапу ели, не обращая внимания на холодные капли, посыпавшиеся сверху. «То, что с ним происходит, меня настораживает. Он всегда был немного странным, даже когда мы учились. Впрочем, кто из нас без странностей?» «Ага, как же», — саркастически заявил здоровяк. «Поэтому он стал требовать на ужин недожаренное мясо и издалека чувствовать запах крови. Собаки на него рычат, духи шарахаются, уже не говоря о том, что произошло в деревне. Так что можешь не морочить мне голову, я все-таки заклинатель, а не гость с улицы». Шару, которому надоело убегать, неожиданно выскочил из зарослей, растущих слева от тропинки, противно шипя, плюнул в сторону преследователей, не попал и плюхнулся на землю, придавленный формулой Рея. Повозился несколько секунд, пытаясь подняться, а потом замер. Гризли подошел к нему, поднял за хвост и сказал задумчиво. «С виду обычная белка». «Злобная белка», — улыбнулся Рэй, надеясь, что разговор о странностях Сагюнара закончен. Но, как оказалось, нет. «А еще он убивает», — продолжил Гризли, наблюдая за тем, как существо в его руке начинает менять форму, превращаясь из небольшого пушистого зверька в тонконогую тварь с присоской вместо рта. «Мы тоже убиваем». «Мы изгоняем», — внушительно возразил Гризли, размахнулся и забросил духа подальше в кусты. «Не вижу разницы. Это просто название одного и того же действия. Многие сущности после нашего воздействия превращаются в пыль, дым, ничто и уже не могут вернуться. Так что он...» «Он получает от этого удовольствие. Ему нравится видеть кровь, чувствовать боль, наблюдать за смертью. Я видел, как он уничтожает гаругов. И поверь, это был неправедный гнев». «И что?» Гризли подошел ближе и произнес вполголоса. «Это все из-за того, что произошло в пещерах Шиесанов? Он сам становится одним из них, ведь так?» Рэй помолчал. Вокруг мерно шумел лес, растущий на склонах гор, невнятно бормотал ручей, бегущий внизу. На соседних деревьях посвистывали клесты. Гризли действительно был заклинателем, и его нельзя обмануть рассказами о плохом настроении Сагюнара в тот день. Рэй видел все то же самое, что беспокоило его, но не хотел обсуждать это, именно потому, что Гризли был магом. А задача таких, как он, изгонять то, что пробуждалось сейчас в душе друга. А если изгнать не получится, уничтожить. «Он может контролировать себя», — сказал Рэй, — «и отлично справляется». «Пока справляется», — мрачно уточнил Гризли. «А что будет потом, тебе известно?» «Мне нет. вернее, известно, и совсем это не нравится. Что ты предлагаешь? Его надо вылечить. Каким образом? Как изгнать из человека неизгоняемую сущность? Наверняка есть способ, ответил Гризли, вытирая руки о штаны. Доберемся до Агасимы, спросим мастера Хейона. Он должен знать. Что должен знать мастер Хейон? Послышался голос Сагюнару. Тот спускался вниз по тропинке, и в его доброжелательно безмятежном взгляде мелькнула цепкая настороженность. «Говорю, что надоело работать бесплатно!» Бойко и совершенно правдоподобно отозвался Гризли. «Изгнали Шару только что, а толку? Пусть учитель дает нам печати, а уж возьмет он нас к себе или нет, мне теперь все равно!» Лицо Сагюнара осталось непроницаемым, но недоверие из глаз исчезло. «Идемте», — сказал он, никак не реагируя на слова о бывшем воспитателе. «Ехать пора». Он развернулся и пошел обратно. Гризли многозначительно взглянул на Рея и тоже направился наверх, к дороге. Они были в пути уже третью неделю. Менялись повозки, на которых ехали друзья, попутчики, селения, пейзажи вокруг. Дорога превращалась то в широкий тракт, забитый телегами, валами, пешими путниками, то в две узкие колеи, едва заметные в траве. Но для заклинателей дни путешествия отличались один от другого только духами, которых они встречали. Два добрых старичка, блуждающие возле старых складов одного небольшого городка. Ночные долгоплеты, прячущиеся в чаще на одной из остановок. Сайна, легким силуэтом промелькнувшая на лугу. И, наконец, водяная лилия, притаившаяся под корягой у старого брода. С ней пришлось хорошо повозиться. Бык отказывался входить в воду, чтобы перебраться на другой берег мелкой и безобидной, на первый взгляд, речушки. И заклинатели вынуждены были вылезти из повозки, чтобы освободить дорогу. «Она ест только рыбу, дурачина!» Рэй пытался тянуть за собой упрямую скотину, но вол лишь сопел, фыркал и косил взглядом на неспокойную речушку. «Тебя не тронет!» «Ладно, Рэй, оставь его, все равно с места не тронется, пока мы эту дрянь не выловим!» Откликнулся Гризли. Он бродил по колено в холодной воде и ворчал, снова зацепившись за любимую тему. «Сколько денег опять теряем? Я теперь опасаюсь лишний раз сказать, что заклинатель. А все из-за этого Сабура и его рассказов о том, что всех магов, не имеющих печати, кто-то желает убить». «Не всех, только и избранных», — сквозь зубы отозвался Сагюнар, запуская руку под корягу. «Вот он, попался!» Он выдернул из воды существо размером с щуку, напоминающее зеленую гидру, обляпанную илом и зеленой ряской. Дух забился, пытаясь вырваться и снова уйти на спасительную глубину. Веер брызг окатил заклинателей. «Держу!» Гризли схватил лилию за длинные щупальца водоросли, появившиеся ниже по течению, но они опутали его ноги и дернули вниз. Заклинатель рухнул в воду, подняв в воздух целый ледяной фонтан. Рэй, начавший произносить формулу, сбился. Вол замычал, попятился, едва не вырвав повод из его рук. Возница, немногословный старик, загоревший до черноты, сидел на камне неподалеку и, покуривая короткую трубку, невозмутимо наблюдал за молодыми магами. «Эй!» — крикнул ему Рэй. «Подержал бы ты свою скотину!» «Ловите, ловите!» — равнодушно прищурился дед, выпуская облачко ароматного дыма. «Говорил я, надо к новому мосту ехать, а вас сюда потянуло». Рэй, промолчав, сплюнул и крепче уперся ногами в землю, удерживая быка. Поднявшийся Гризли, наконец, припечатал лилию формулой, и та обвисла в руках Сагюнара грязно-зеленой тряпкой. Тот отбросил ее в сторону, и очень вовремя. На дороге послышался стук копыт, и к реке выехал экипаж, запряженный парой лошадей. Кони были редкостью в Акане, и за всю дорогу Рэй только однажды видел этих животных. Невысокие, серые, с лохматыми гривами и хвостами они недружелюбно косились на чужую повозку, нетерпеливо переступали крепкими ногами, громко фыркали. Возница, правящий упряжкой, натянул вожжи, свысока обозрел открывшуюся перед ним картину, заляпанного ряской Сагюнару, насквозь мокрого Гризли с закатанными выше колен штанами, Рея, едва удерживающего вала, и спросил зычным голосом. «В чем дело? Почему дорогу перегородили?» «Да вот, рыбу ловим», — невозмутимо отозвался старик, выколачивая трубку о камень. Убирайте отсюда свою колымагу, господин торопится!» Возница почтительно оглянулся на повозку. Словно в ответ на его слова, резная дверца распахнулась, колыхнув шелковой занавеской, а на траву величественно ступил высокий, темноволосый, дорого одетый человек. Увидев его, Рэй выпустил быка, и тот, громко мыкнув, начал пятиться подальше от реки. Сагюнара застыл на месте, а Гризли, только что выбравшийся на берег, издал радостный вопль. «Рикар, ты что здесь делаешь?» и бросился обнимать бывшего ученика мастера Хейона. Тот сначала изумленно моргнул, увидев своих товарищей, попытался отстраниться от дружеских объятий мокрого Гризли, но он не заметил этого. «Ты как здесь оказался?» — вопил здоровяк, хлопая Рикара по плечам и спине. «Мы все думали, что с тобой случилось. А ты посмотри-ка, выглядишь богатым господином!» Рэй почувствовал, как радость, вспыхнувшая в нем при виде воспитанника Хейона, с которым не так давно учился вместе, стремительно гаснет. Он заметил, как заклинатель натянуто улыбается, глядя на Гризли, и поглядывает на своего возницу, явно недовольный, что тот стал свидетелем этой неожиданной встречи. Рэй посмотрел на Сагюнару, который ответил ему быстрым понимающим взглядом и сказал негромко. «Привет, Рикар». «Давно не виделись», — произнес Рэй, приближаясь к бывшему товарищу. Рикар уже справился с удивлением и широко улыбнулся. «Неожиданная встреча. Что вы здесь делаете?» «Да вот, застряли ненадолго», — сообщил сияющий от радости Гризли. «Вол испугался водяную лилию. Пришлось в реку лезть. А ты куда едешь?» «Дело у меня неподалеку», — уклончиво ответил Рикар, внимательно глядя на приближающегося Сагюнару. «Ну а вы сами куда направляетесь?» «В Амиду», — ответил Рэй. «Слушай, а это у тебя откуда?» Гризли вдруг ткнул пальцем в отворот бархатного шервани, отделанного мехом. На нем поблескивал тонкий золотой вензель. Печать заклинателя. «Как ты смог получить ее? Ты же...» Он не успел договорить. Рикар громко перебил. «Давайте я подвезу вас. У меня повозка больше, да и едет быстрее». Говоря это, он бросил предостерегающий взгляд на бывших товарищей, призывая к молчанию. «А на этой колымаге вам до завтра к тракту плестись». «Ну давай, прокатимся», — улыбнулся Сагюнару, хотя его светло-голубые глаза оставались холодными и настороженными. «Старого друга встретили?» — спросил старик, когда заклинатели подошли, чтобы забрать свои вещи. «Вроде того», — буркнул Рэй, взглянув на Рикара, беседующего с веселым Гризли. «Что ж, хорошо, может, еще повстречаемся. Дорога-то одна». Возница хлопнул быка по спине, и тот послушно отошел в сторону, освобождая путь великолепному экипажу. Внутри повозка была обтянута шелком. Сиденье с мягкими спинками, на полу пушистый ковер. «Неплохо», — присвистнул Гризли, с комфортом усаживаясь. Он успел переодеться, сунув в мешок мокрую одежду, и теперь вовсю радовался жизни, не замечая мрачности друзей. «Похоже, ты отлично устроился». «Да, не жалуюсь», — сдержанно отозвался Рикар. «Но у меня к вам сразу будет одна просьба. Не болтать о том, что я ушел из храма, не закончив обучение. Вернее, учитель выгнал тебя, не допустив к заключительному экзамену», — подумал Рэй, но ничего не сказал. «Откуда у тебя печать?» — спросил Сагюнару. «Мне помогли ее получить». Рикар слегка стукнул в стенку, и его возница, словно дожидаясь этого знака, тут же хлестнул лошадей. Повозка мягко покатила вперед. «Кто?» «Один влиятельный человек». «Богатый покровитель», понимающе взглянул на бывшего сокурсника Рэй. «Ты работаешь на кого-то?» Он видел, что Рикару неприятны эти вопросы, так же, как и встреча с бывшими учениками мастера Хейона. Видимо, храм и прежняя жизнь остались в прошлом, о котором не хотелось вспоминать. Лошади вошли в реку, поднимая брызги. Вода заплескала вокруг колес. Повозку слегка закачало на камнях, а затем она снова выровнялась, оказавшись на другом берегу. «Работаю», — спокойно сказал Рикар, притушив недовольство в глазах. «И мои услуги ценят». «Ну а вы? Прошли испытания или нет?» «Не совсем», — честно ответил Гризли и принялся рассказывать о том, что произошло с ними в праздник духов. История получалась действительно захватывающая. Рикар слушал, не перебивая. Его смуглое, остроносое лицо оставалось невозмутимым. Видимо, также он держался во время бесед со своим важным господином. Отстраненно, сохраняя достоинство, холодно и чуть высокомерно. Чтобы человек, каким бы богатым он ни был, не забывал о том, что рядом с ним заклинатель, повелитель потусторонних сущностей. И только настороженный взгляд его то и дело возвращался к Сагюнару. «И вот тут теперь мы едем в Агасиму», — закончил Гризли свой рассказ. Рикар кивнул. «Ну что же, быть может, это правильное решение». «А куда направляешься ты?» — спросил Рэй. «Здесь недалеко один городок». Было ясно, что он не хочет рассказывать о своих делах или делиться планами на будущее. В повозке повисла тягостная тишина. Рэй понял, что им не о чем говорить друг с другом. Хотя много лет они проучились вместе, общих тем для беседы не находилось. Не вспоминать же, как ночью таскали сливы из сада или о том, как Канренин выпустил Суза возле городского фонтана, и какой начался переполох, когда многоногое существо с радужным пузырем вместо головы начало носиться по площади, перепугав горожан. Заклинатель невольно улыбнулся этим воспоминаниям. С друзьями он бы, может, и поговорил об этом. Но не сейчас. Когда от Сугюнара все сильнее веяло равнодушной холодностью, Гризли хмурился, сбросив маску бодрого весельчака, встретившегося после долгой разлуки с хорошим знакомым. Он хотел спросить еще о чем-то, но Рикар уже вытащил книгу в шелковом переплете, открыл и погрузился в чтение, делая карандашом какие-то пометки на полях. Рэй отдернул занавеску. Повозка катила по дну глубокого ущелья. Здесь было сумрачно и сыро. Кое-где с вершин гор тянулись тонкие ниточки водопадов, похожие на волосы лесных духов. Косматые ели наклонялись над дорогой, словно пытаясь лучше разглядеть, кто забрался в их владение. Мрачноватое место. Гризли удобнее устроился на сиденье, сложил руки на груди и закрыл глаза. То ли спал, то ли делал вид, что спит. Сагюнара смотрел в окно на проплывающие мимо пейзажи. Рассматривая Рикара, Рэй думал о том, что его богатый покровитель, видно, один из тех, кто не прочь взять себе на службу личного заклинателя. Значит, Сабура говорил как раз о таких. Ему хотелось расспросить бывшего товарища подробнее о его жизни, но он не стал этого делать, понимая, что тот вряд ли расположен к откровениям на эту тему. Наконец лошадиные копыта застучали по камням, загрохотали колеса, повозка выехала на каменную дорогу. Рэй увидел, что они подъезжают к городу. Нарядные дома, окруженные пышными садами, сменили унылые пейзажи ущелий. Почти на каждой крыше замерли жестяные изображения птицы. Она стояла на одной ноге, подняв острый, как долото, клюв к небу и раскинув крылья. «Цапля», — произнес Сагюнара с непонятной интонацией. Казалось, он наконец решил для себя какую-то сложную задачу. Рикар покосился на него, но ничего не сказал. Немногочисленные прохожие останавливались при виде экипажа, спеша поскорее отступить в сторону, и долго смотрели ему вслед. За веселенькими красными крышами домов возвышался пологий склон горы, покрытый густым темно-зеленым ковром деревьев. Косматые облака ползли по нему и заслоняли вершину. Что-то в этой величественной картине не понравилось Рэю, хотя он сам не мог понять, что. «Как называется эта гора?» — спросил он, отворачиваясь от окна. Рикар помолчал несколько мгновений, потом захлопнул книгу, посмотрел на заклинателя и сказал коротко. «Гихар». Секундная тишина повисла в повозке, а затем Сагюнара произнес. «Лес Гихара». И Рэй почувствовал, как внезапный озноб тяжелого предчувствия коснулся затылка. Будто повеяло ледяным ветром. «Значит, вот с чем связана твоя небольшая работа!» — хмуро воскликнул Гризли. «Только не говори, что собираешься идти туда!» «Собираюсь», — невозмутимо отозвался Рикар. Про темный лес, растущий на склоне горы Гихар, ходили нехорошие слухи. Будто бы никто из тех, кто заходил туда, уже никогда не возвращался. Злобные духи, живущие в нем, не выпускали людей обратно в мир живых. Говорили, будто во время голода, который был в этой местности много десятков лет назад, крестьянские семьи уносили стариков и новорожденных детей умирать там. Поэтому не приходилось удивляться тому, что могло появиться в этом лесу. «Зачем?» — спросил Рэй. «Ты же понимаешь, как это опасно». «Вряд ли твой господин хочет, чтобы ты очистил от духов это проклятое место», — добавил Сугюнара и чуть улыбнулся. «Можешь рассказать. Мы не собираемся рассказывать твои планы кому-то еще». Рикар помолчал, но было видно, что ему интересно обсудить этот вопрос с бывшими товарищами. Ведь единственная тема, которая их еще связывала, — изгнание духов. «У человека, на которого я работаю, пропал сын», — сказал заклинатель наконец. «Все указывает на то, что он ушел в лес Гихара». «Что ему там понадобилось?» — спросил Рэй. «Никогда не слышал, как опасно это место». «Думаю, Сель отправился туда именно потому, что слышал», — нахмурился Рикар. «Сколько ему лет?» 15. «Ну, понятно», — мрачно заключил Гризли. «Знакомая история. Значит, переключений захотелось. Или доказать отцу, какой храбрый. А может, произвести впечатление на девушку. Или поспорил с кем-нибудь. И теперь вся семья бегает, пытаясь вернуть этого оболтуса». «Тебе помощь нужна?» — спросил Рэй. Рикар отрицательно покачал головой, обдумывая что-то. «Нет, спасибо. Лес, в который я еду, действительно опасное место. Я буду занят поисками и не смогу обеспечивать вашу безопасность». Рэй с Сагюнара вновь переглянулись. Друг невесело улыбнулся. Тоже понял, что его считают беспомощным мальчишкой. Впрочем, Рикар еще во время обучения вел себя так, словно знал все лучше всех и был самым опытным и разумным. Ничего не сказав в ответ, Рэй снова отвернулся к окну. А Рикар, украдкой рассматривая своих спутников, думал о том, как они изменились, хотя не так много времени прошло с момента расставания. У Гризли, всегда казавшегося не слишком сообразительным ленивым здоровяком, вдруг проявилась жесткая решительная складка у губ, а из-под маски добродушнейшего балагура неожиданно сверкал холодный взгляд расчетливого дельца. Сагюнара, которому Рикар симпатизировал больше всех остальных учеников господина Хейона за разумную уравновешенность, стремление к знаниям, естественную вежливость и умение беседовать на любые темы с любым собеседником, теперь выглядел настороженным, замкнутым, готовым в любую минуту отразить нападение. А тому, что поселилось у него в душе, Рикар не хотел искать названия. Будь он представителем Ордена Заклинателей, его бы очень заинтересовала красная тень, прячущаяся от его взгляда в глубине зрачков Сагюнару. Но в обязанности личного телохранителя влиятельной семьи охота за чужими духами не входила. И он был рад этому. Один Рэй как будто остался прежним, уверенным в себе и упорным. Только белое пламя магии в его серых глазах разгорелось ярче, и лицо почти утратило подростковую открытость и мягкость. Рикар подумал, что Рэй никогда не стремился занять место лидера, но неизменно становился им. И наверняка идея поехать в Агасиму принадлежала именно ему. Его размышление прервал громкий топот и властный голос, приказывающий остановиться. Возница натянул поводья, экипаж дернулся и замер. Дверца распахнулась, и спутники увидели человека в военном снаряжении верхом на лошади. Его окружали несколько пеших солдат с копьями. Он заглянул в повозку, окинул всех присутствующих цепким взглядом, недобро прищурился и обратился к Рикару. «Мы ждали вас еще утром». «Меня задержали, господин Каду», — сухо отозвался тот, не вдаваясь в подробности. «А это кто такие?» Бледные глаза под густыми сросшимися бровями уставились на Рея. Морщины возле их внешних уголков показывали, что этот человек уже не молод. «Это мои друзья. Мы вместе учились». «Заклинатели?» — отрывисто спросил военный, и его суровое лицо чуть расслабилось. Он посмотрел на Сагюнару, снова нахмурился, будто вспоминая что-то, но не вспомнил и приказал. «Отлично. Следуйте за мной». «А нас спросить?» — тихо произнес Гризли. «Может, у нас другие планы?» Но его не услышали. Дверца экипажа захлопнулась, и послышался быстро удаляющийся цокот копыт. «Единственная дорога, которая ведет к Агасиме, сейчас перекрыта», — сказал Рикар, заметив знакомое выражение упрямой решимости, появившееся на лице Рея. «Никто не сможет проехать, пока сын господина не будет найден. Так что вам все равно придется задержаться в городе. Я могу устроить вас в очень хорошем конрине. Подождете, отдохнете. И когда все закончится, отправитесь дальше». «А какой смысл перекрывать путь?» Недовольно заворчал Гризли, поглядывая в окно. «Они что, думают, это поможет найти пропавшего? Он же не на дороге потерялся. Вечно устроит панику». «Человек, на которого ты работаешь, случайно не наместник провинции Датидо?» Неожиданно спросил Сагюнару. «С чего ты взял?» Нахмурился Рикар, неприятно удивленный его внезапной проницательностью. «Символ этой семьи — цапля. А здесь она на каждом доме и на значках солдат». «Не на самого наместника», — ответил тот нехотя. «На его брата, господина Гарру». «Тогда понятно, почему столько суеты вокруг пропажи этого мальчишки», — воодушевленно произнес Гризли. «Небось, если бы крестьянин заблудился, никто бы даже шевелиться не стал. Но ты отлично устроился. Как тебе удалось попасть на службу к таким важным господам?» «Мне помогли», — уклончиво ответил Рикар. Повозка свернула на боковую улицу и покатила к роскошному саду, за раскидистыми кронами которого виднелась островерхая крыша Конрина. «Ты уверен, что тебе не нужна помощь?» — снова спросил Рэй, вглядываясь в непроницаемое лицо Рикара. Тот неожиданно улыбнулся, покачав головой. «Ценю твое предложение, но только не обижайтесь, думаю, я гораздо более опытный маг, чем вы. И действительно не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал. К тому же это моя работа. А со своими делами я привык справляться сам». Рэй мог бы поспорить с подобной оценкой профессиональной подготовленности каждого из них, но вновь промолчал. Повозка въехала в широкие ворота, украшенные изображениями все тех же цапель. Здесь они танцевали, грациозно изогнув шеи и вытянув длинные ноги. Цветущая жимолость обвивала резные столбики. На лужайках с аккуратно подстриженной травой виднелись каменные пирамидки, символически изображающие духов-хранителей. Дорожка, усыпанная желтым песком, вела к гостеприимно открытым дверям Конрина. Возле них стояли богатые носилки с алым шелковым пологом и золотистыми кистями. У дверей застыли два солдата, вооруженные копьями. Сразу было видно, что здесь расположилась важная особа, которой требуется охрана. Из дома выбежал слуга в ярко-зеленой одежде, сливающейся с цветом лужаек, и бросился к повозке. Едва та остановилась, он открыл дверцу и поклонился, успев бросить любопытный взгляд на гостей. Рикар, уже привыкший к подобному обращению, спрыгнул на песок и кивком велел заклинателям следовать за собой. Шагая к Конрину, те с интересом осматривались. Соседство мертвого леса Гихара никак не ощущалось здесь. Безмятежность, наполненная далеким щебетанием птиц и перезвоном ветряных колокольчиков, разливалась по саду. Недавно прошел дождь, и с красиво загнутой крыши еле срывало одинокие капли. Они звонко падали в деревянные чашечки, стоящие вдоль слива, вплетая свою звонкую мелодию в умиротворяющую музыку природы, витающую вокруг гостевого дома. Над деревьями тяжело пролетела большая птица и опустилась где-то в глубине сада. Рэй узнал в ней белую цаплю. По сравнению с тихими лужайками и цветниками внутри Конрина было беспокойно. Торопливо бегали служанки, слышались раздраженные громкие голоса, звон посуды, резкие крики, напуганные чем-то домашней птички, которая должна была мелодично щебетать. Возле входа в восточную часть здания стояли еще двое солдат. Они внимательно смотрели на приближающихся гостей, явно собираясь остановить их, но Рикар свернул в боковой коридор подальше от грозных стражей. «Когда ты намереваешься отправиться в лес?» — спросил Сагюнаро, шагая следом за ним по длинному коридору в дальний конец дома. «Сейчас», — ответил тот. Поманил слугу, пробегающего мимо, и приказал. «Проводи моих гостей в свободную комнату. И скажи хозяину, чтобы они ни в чем не нуждались». «Слушай, может, мы все-таки могли бы тебе как-то помочь?» Спросил теперь Гризли. «Нет», — нетерпеливо ответил Рикар, которому, похоже, уже надоели бесконечные предложения помощи. «Это личное дело семьи, на которую я работаю. Не думаю, что они захотят вмешивать в него посторонних. К тому же со мной отправится военный отряд. Я не буду один. Поэтому перестаньте беспокоиться. Вас все это не касается». Он чуть улыбнулся, словно пытаясь смягчить резкий ответ. «Отдохните. Приведите себя в порядок». Он окинул взглядом помятую, грязную рубаху Гризли. «Я вернусь, и мы еще обо всем поговорим». Кивнув напоследок, Рикар удалился. Почтительный слуга провел заклинателей по запутанному лабиринту коридоров, остановился возле одной из дверей, отодвинул ее и с поклоном отошел. Гризли перешагнул порог первым и свистнул, выражая свое восхищение. Они оказались в просторном помещении с огромным окном, выходящим в сад. Еще три двери вели в отдельные комнаты. В центре пола журчал фонтанчик, в его широкой каменной чаше плавали золотые рыбки. Не успели гости оглядеться, как в комнату вошли слуги, несущие низкий стол, нагруженный чашами с едой. Поставили его у фонтана и бесшумно удалились. «Ладно, пусть сами разбираются со своими пропавшими», — сказал Гризли, с удобством устраиваясь на подушках поближе к угощению. «Рикар справится. Помните, как он изгнал Манму, когда нам это еще вообще было не по зубам?» «И все-таки лес Гихара не назовешь безопасным местом для прогулок», — отозвался Рэй, подходя к окну. «Им нужен личный заклинатель для того, чтобы никто посторонний не знал о делах семьи», — произнес молчавший все это время Сагюнару. Он присел на бортик бассейна, глядя на рыбок, которые тут же дружно поплыли к нему, видимо, ожидая кормежки. Мало ли что может понадобиться к почтенному господину Гарру. «Ты знаешь его?» Рэй оглянулся на друга. Жизнь Сагюнару до храма заклинателей по-прежнему во многом была для него загадкой, и каждая новая ее деталь казалась очень любопытной. Видел пару раз. Он встречался с отцом. Они замолчали. Рэй смотрел в окно, как Рикар выходит из дома в сопровождении того самого немолодого военного и торопливо идет к воротам, где ждут вооруженные солдаты. В комнату заглянул хозяин Канрина, высоченный, широкоплечий, как и все уроженцы Датидо, мужчина, узнать, все ли в порядке у гостей. Он выглядел слегка обалдевшим и замороченным. Похоже, события последнего дня доставили ему много хлопот. Доброжелательный Гризли тут же усадил его с собой за стол и засыпал вопросами. Сначала хозяин мялся, отвечал неохотно и односложно, поглядывая на дверь. Было понятно, что ему не терпится уйти, но он не решается этого сделать, чтобы не обидеть важных посетителей, о которых велено заботиться. Впрочем, Гризли умел разговорить любого самого испуганного, зажатого и скрытного. Через недолгое время хозяин, держа в одной руке чашу с легким сливовым вином, а в другой палочке с куском тофу, обиженно рассказывал о своих мытарствах. «Да я этого мальчишку не разглядел толком!» — жаловался он, и его резкий датитский акцент звучал все сильнее. «Пришел какой-то, попросил комнату. У меня дел других нет, чтобы каждого постояльца расспрашивать, зачем он приехал да куда?» Гризли подтвердил, что уважаемого владельца Канрина это совершенно не должно было беспокоить. «Посидел он в комнате», — продолжил тот, ободренный участием заклинателя. «Потом вышел. Может, по саду прогуляться. Или в город. У нас здесь очень приличный дом свиданий имеется, Две Цапли называется. Так там гости не только всю ночь, но и по неделе пропадают. Откуда мне знать, что его в лес потянет?» Сочувственно кивая, Гризли подлил ему еще. «А эти налетели», — продолжил раскрасневшийся от выпитого хозяин, мотнув головой в сторону двери. «Меня обвиняют, не уследил. А он что, сказал мне, кто такой да куда собрался? Может, жизнь самоубийством решил закончить? У нас тут многие». Он запнулся, сообразив, что сболтнул лишнего. Сагюнара многозначительно взглянул на Рея, тоже насторожившегося, и спросил. «Самоубийством? Можно об этом поподробнее?» Хозяин оглянулся на него с недоумением, как будто только что заметил присутствие еще одного гостя, сердито насупился. Но Гризли тут же успокоил его. «Да вы не волнуйтесь, мало ли что где бывает. У одного города лес опасный, у второго река, а людей всегда тянет куда не надо. Так значит, сюда многие приходили, чтобы жизнь самоубийством кончать?» Владелец Канрина поерзал, вновь опасливо покосился на дверь, но видно было, как ему хочется поболтать о таинственном и запретном. «Я-то сам не видел, дед рассказывал. У нас тут бывали времена плохие. Зимой холод, летом засуха, дождей почти нет. Урожай весь гибнул. Голод. Так многие семьи, где старики или дети маленькие, их в лес Гихара относили, чтобы лишние рты не кормить. Ну да вы знаете, конечно. Некоторые сами уходили, лишь бы обуза не быть. А потом так и повелось. В этот лес ходят только за тем, чтобы с собой покончить. И раньше многие там пропадали. Говорят, чуть ли не со всей страны ехали. Он замолчал, выразительно заглянул в кувшин с вином, но Гризли, не заметив этого, сосредоточенно размышлял о чем-то.